Мы только заметили, что он как будто бы нервничал. То и дело вынимал изо рта свою трубку и совал в нее палец, хотя дымила она лучше обычного. Искал ли он новую тему или старые мозги его плохо шевелились, но он долго не начинал, сосредоточенно ковыряясь в своей трубке, и лишь после того, как он выпил пару стаканчиков, лицо его оживилось. «Я верю и не верю», — начал он. «Ого!» — воскликнул капитан. «Папаша Катран понемногу становится скептиком». «Нет», — веско ответил боцман, — «но то, что я собираюсь сегодня рассказать, внушает мне некоторые сомнения. Я не могу утверждать это с полной уверенностью». «Аргумент важный», — воскликнул капитан. «Речь пойдет о каком-то новом чудовище?» «Не то чтобы о чудовище», — ответил моряк серьезно. «Скорее о какой-то призрачной женщине». «Ого!» — вырвалось разом из многих уст, и было отчего. Подумать только, боцман Катрам, этот медведище, который, едва завидя женщину, спасался бегством, словно перед ним дьявол, уделял внимание слабому полу. «Гром и молния!» — воскликнул капитан. «Не иначе папаша Катрам собрался помирать». «Рассказывай, ну рассказывай!» — возбужденно закричали все. «Ну так вот», — начал боцман, — «речь пойдет о сиренах». Громкий смех последовал за этим объявлением. Хохотал капитан, широко разевая рты. Хохотали матросы, и даже юнги держались за бока. «Ах, папаша Катрам!» — перестав смеяться, сказал капитан. «Ты еще веришь в подобный вздор? Брось ты! Черт побери, будь немного серьезнее!» «Папаша Катрам крутил с ними любовь, он ведь у нас сердцеед!» — шутили матросы. «Спокойно, ребята», — сказал боцман, который сохранял полнейшую невозмутимость перед этим взрывом веселья. «Я же с самого начала сказал, что верю и не верю. Но что-то там все-таки должно было быть, черт побери. Уже много веков моряки говорят о сиренах. А зачем им выдумывать подобный вздор? Что-то за всем этим должно быть, хотя я не могу сказать точно, что именно». Развеселившиеся матросы продолжали осыпать его шуточками и хохотать. «Ну, раз вы смеетесь, — встал с бочонка папаша Катрам, — я ухожу. Пусть и проведу ночь в цепях, а вам счастливо оставаться». «Тихо! — загремел капитан. — Ну, тихо вы! Или старина Катрам взорвется, как котел под давлением в 30 атмосфер». Но с немалым усилием мы сдержали свой смех, и глубокая тишина воцарилась на палубе. «Я возвращаюсь к Вельзевулу», — снова начал Катрам, — «к тому злосчастному кораблю, который, говорят, был населен привидениями и чей командир так плохо кончил. Но история, которую я вам собираюсь рассказать, не такая мрачная, как та первая. Когда случилось это происшествие, фрегат назывался еще «Санта-Барбара». Командовал им другой капитан, и в трюме не слышалось тогда ни стонов, ни звона цепей. В одно время со мной на фрегат поступил молодой офицер, чьи манеры и внешность показались мне необычными.